Платформа с дробным номером. Ну что ж, парень, вот мы и на месте, дядя Вернон говорит с усилием, перекрикивая вокзальный шум, объявления из мегафона и сигналы маневровых тепловозов. Вот платформа 9, а вот там, платформа 10. Твоя, по идее, должна быть где-то посередине. Но, судя по всему, ее еще не успели построить. Я пытаюсь продышаться воздухом, в котором, после привычной Шотландии и окрестностей запретного леса, слишком много бензина и городской пыли. Болит голова, ломит виски и переносицу. Неприятная муть в глазах. Грязная площадь перед вокзалом Кингс-Кросс. Теплое солнечное воскресенье 1 сентябрьского дня. Не беспокойтесь, дядя Вернон. Я найду свой поезд. Здесь достаточно указателей. Я сначала не понял, в чем дело. Лишь после второй попытки дошло. Несмотря на мое желание, губы не размыкаются и привычная фраза не звучит. Я не могу произнести ни слова. Что происходит? Здесь нам предстоит расстаться. Как я понимаю, картинно разводит руками дядя и ожидающе смотрит на меня. Я не видел его почти год, но, мне кажется, этот дядя Вернон, какой-то более осунувшийся и уставший, чем тот, которого помню я. 3 семестра в Хогвартсе многому меня научили. Например, видеть сквозь отдельные слова, поступки и детские обиды более целостную картину, причины и закономерности происходящего. Я, кажется, я очень долго приносил им слишком много проблем. Или не лично я, а что-то, связанное со мной и моим, неизвестным мне окружением. Кивни, если понял и согласен, не дождавшись ответа, поторопил меня дядя. Если это все ваши дурацкие шутки, еще не поздно оформить тебя в High Camerons. Похоже, его не удивляет то, что я не отвечаю. Я что, немой? Я улыбнулся и кивнул. Потом, повинуясь моменту, осторожно протянул руку. Слегка вздрогнувший от моего движения, дядя недоуменно на нее уставился и, помедлив, пожал ее в ответ. Не отпуская его, я крепко обнял его другой рукой. «Ну-ну, парень», — дрогнув, ответил дядя. «Давай без этих нежностей. Ты вот что». Он покосился в сторону парковки, потом быстро сунул мне несколько бумажек. «Купи что-нибудь в поезд из еды. Наверняка этот вопрос у ваших не продуман». Улыбнувшись шире, я подтверждающе кивнул. «Не продуман, это точно. И не только с питанием. Ладно, счастливой учебы, парень, и удачи». Вернон Дурсль махнул рукой и, не оборачиваясь больше, потопал к машине и семье. Я же обратил внимание на свой багаж. Огромный угловатый чемодан и клетка с крупной белоснежной совой. Дядя погрузил все это на тележку и довез сюда. Так, нужно перевести дух и собраться с мыслями. Я посмотрел в сторону гейта. Глаза работают отвратительно, но рыжее семейство на подходах угадывается уверенно. И, пока оно меня не углядело, я навалился на тележку, уходя с прямой видимости и скрываясь от озабоченных охотников за стенами группы киосков. Отыскал подходящее место, присел на парапет и погрузился в невеселый анализ происходящего. Спустя 5 минут поверхностной ревизии я подвел неутешительный баланс хорошего и плохого. Нет кольца Саргаса, нет хранилища, нет доступа в замок, нет отклика по резервному каналу, отвратительное близорукое зрение, очки плохо подобраны и с перекошенными центрами, дужка сломана и перемотана лейкопластырем, болит лоб. Я снял очки и поймал свое отражение в них, да, шрам на месте, и глаза зеленые, не могу обернуться совой. Чувствую, что это в принципе возможно, но в первый раз будет трудно. Это тело не помнит нужных шагов, и вокзальная площадь – не лучшее место для экспериментов. Патронус не отвечает. Я попробовал было выпустить немного пустоты, и освещение во всех киосках вокруг обиженно заморгало. Ладно, отложим. Ну и немота. Рот открывать могу, шевелить языком – тоже, но вот все вместе с целью произнесения слов – не получается, и голосовые связки напрячь не удается, мычать морзянкой мне не светит, из положительного, второе зрение работает, привычная бесполочковая магия работает, хотя и через силу, с преодолением тумана в голове и непонятного сопротивления плетению узоров, и лоб болеть сильнее начинает, мои знания при мне, плюс затолкнутая в память подборка литературы, которую еще предстоит освоить и осознать, будет что почитать на досуге, с чего начать, очки починить, с чемоданом разобраться, нет, что я вообще здесь делаю, это какой-то параллельный вариант истории, я занял чужое тело, в памяти нет почти ничего из предшествующей жизни этого пацана, ростом немного повыше, такой же худой, и одежда Дадли все так же висит бесформенным мешком, ожидая замены на аналоги размером поменьше, я здесь навсегда. Судя по сказанному Луной слову «возвращайся», нет, наверное. Если нет, то как долго мне здесь быть? Я что-то должен сделать, как-то помочь кому? Этому пацану? Да как ему поможешь, если его главная проблема в мозгах? Я с ненавистью посмотрел на обитую коваными уголками багажную единицу. А может, это нужно мне, научиться чему-то, или это мое наказание? Но любое наказание обязано нести воспитательный момент. Я должен понимать, за что страдаю и в каком направлении должен перевоспитываться. Толку мучить понапрасну, да еще с таким недешевым антуражем? И что будет с этим парнем, когда я отсюда уйду? «Извините», — сказали рядом, — «я вижу, у вас сова, вы, случайно, не, я имею в виду, вам не на платформу с дробным номером». Я очнулся от невеселых мыслей. Ко мне обращался интеллигентный мужчина в очках, темно-сером костюме и легком осеннем плаще, высокий, худощавый, выглядит лет на 35, Сквиб, и рядом, Грейнджер, не обваренная перегретым паром, не видевшая улыбку дементора, не уворачивавшаяся от дубины тролля, и даже без своего обычного делового напора. Просто обычная девчонка, нетерпеливо стоящая на пороге настоящей сказки и боящаяся того, что в последний момент она окажется отмененным спектаклем. Я улыбнулся, протянул руку и разжал сложенную осторожной клеткой пятерню. В воздух выпорхнула белоснежная бабочка. Гермиона открыла рот и завороженно уставилась на неожиданное чудо. Акция ближайшей гейт к Хогвартс-экспрессу, наложил я плетение на иллюзию. Посмотрел на мистера Грейнджера, показал пальцем на него и на медленно полетевшую в нужном направлении бабочку. А благодарю, добсоновской монтировки среди багажа не видно, и оно к лучшему. Незачем в пасмурной зимней Шотландии 6-дюймовый Ньютон. Ладно, вернемся к нашим проблемам. Пожалуй, первое в очереди, вернуть себе мобильность. Я наложил на себя круг невнимания, после чего решительно придвинул чемодан. Ну что за олень? Пришел я к неутешительному выводу по результатам проверки содержимого. Теплой одежды – минимум. Зимней обуви нет. Канцелярка, пергамент и перья. Два десятка птичьих перьев и ни одного ножа, ни одной расчески. Минимум носков. Одежда от Дадли, ну тут все понятно, и несколько новых мантий. Одну сразу откладываем. Мешочек с галеонами пацан простодушно положил в чемодан. Хотя эту тяжесть, если не в чемодан класть, то только за пазуху. К сожалению, так и придется поступить, поскольку нормальной сумкой с расширением этот турист не озаботился. Я задумался. По идее, сейчас нужно идти не на поезд, а в косой переулок, закупаться дополнительно. Вот только я не могу себе сегодня позволить эксперименты с каминами. А работают ли они без четкого проговаривания места назначения именно вслух, а не мысленно? Что ж, нужно избавиться от этой мечты культуриста. Сумка для ношения книг на уроках в чемодане присутствовала, но только одна, и она мне понадобится для более основательного зачарования. Нужен временный вариант. Вздохнув, я выбрал одну из безразмерных рубашек Дадли, выполненную из наиболее плотной ткани. Безжалостно оборвал рукава и сращиванием ткани начал делать из нее мешок. Трансфигурационное преобразование, при котором меняется лишь форма предмета, но не его материал, называется рескульптинг, трансмолдинг или просто лепка. Примеры: починка разбитого стакана, при наличии всех осколков, превращение монетки в кольцо, при условии, что сплав не меняется, сращивание кусков ткани или магическая подгонка одежды. Ничего выходящего за рамки магловской физики здесь нет. Часть материала просто перемещается, волокна убираются в одном месте и утолщаются в другом. А вот заклинания используются совсем другие. Энергия тратится лишь на разрыв межмолекулярных связей, то есть соразмерно теплоте плавления. Это оценка сверху. На практике высвобожденная после восстановления связей на новом месте энергия идет на перемещение новых порций, что запускает рекуперацию. Разумеется, с некоторым КПД, зависящим от искусства мага, так что преобразуемый предмет нагревается, и это следует иметь в виду. Результат разительно отличается от общей трансфигурации неживое в неживое. Во-первых, он постоянен. Вы всего лишь переместили материал, переплавили без нагрева, если угодно. Во-вторых, полученный предмет толерантен к накладываемым плетениям, а потому годится как основа для артефактов, разумеется, если маг работал умело и корректно. В-третьих, сил требуется существенно меньше, чем для длительной трансфигурации, хотя и больше, чем для одноразовой посуды на четверть часа. К сожалению, ничего не дается бесплатно. Рескульптинг довольно требователен к разуму волшебника, концентрации внимания к деталям. В противном случае новая вещь получается хрупкой и непрочной, обзаводясь внутренними дефектами и напряжениями в твердых материалах или истрепыванием и обветшанием волокон ткани. Я научился этому самостоятельно по книгам Леди Равины. В Хогвартсе на первых трех курсах такому не учат. Табакерки из мышей интереснее. Рескульптинг считается профессиональным навыком артефакторов, портных, ювелиров и тем подобных мастеров. Хотя частные случаи этого раздела магии используются в быту. Наиболее известно заклинание починки репаро. Через несколько минут у меня имелся мешок с широкой горловиной цвета рубаха в крупную клетку. Еще через 10 минут он получил расширенный внутренний объем. Поделка вышла откровенно халтурной. Сделанная на коленке, в спешке, в тумане и без привычного оборудования, сумка требовала постоянной умеренной подпитки пустотой в моменты, когда горловина находилась открытой, иначе внутренний объем норовил вывернуться наружу, вывалив туда же все свое содержимое. Ничего, жить ей не больше суток, поесть бы. Может, этот туман в голове от голода, как и в прошлый раз, толкового завтрака перед выездом не получилось, но и перекуса с собой у меня нет. Хотя почему это нет, я достал из чемодана пакетик с совиным печеньем, откусил на пробу от коржика и заработал возмущенный крик совы, о которой успел позабыть. Пришлось выдать печенье и ей. Так, перекусывая на ходу и отстегивая равную долю ревниво следящей за пакетом птицы, я перекидал в рубаху мешок все содержимое чемодана. Пустой деревянный баул хотел было оставить около урны, но обратил внимание на добротность материала, из которого он сделан. Решив, такое может пригодиться для рескульптинга, оборвал металлические детали и разрезал магией корпус на дощечке удобного для хранения размера. Разобравшись с чемоданом, задумчиво посмотрел на сову. По-хорошему, ее нужно попытаться сдать в зоомагазин. Если не лишних галеонов струсить, то хоть ни в чем не повинную птицу под присмотром оставить. Но в косой я сегодня никак не успеваю. Значит, будем прощаться. Такое дело, подруга, передал я ей свою печальную мысль. Сова мне не нужна. Сова посмотрела на меня, как на идиота. Я открыл дверцу. Улетай, ты свободна. Ты мне больше не нужна. Сова на всякий случай отступила поглубже в клетку и покосилась на пакет с печеньем, в котором еще оставалась пара съедобных кругляшей. Как в нее только все это влезает. Что ж, возвращайся к хозяину. Ты мне больше не нужна, передал я ей прекрасно сработавшую в прошлый раз фразу. Сова обиженно пискнула и укусила меня за палец. Взгляд стал откровенно укоризненным. Не понял. Так что же, эта птица не привязана втихаря к Хагриду или кому-то другому с целью перлюстрации переписки. Она действительно личная сова бывшего меня. Кстати, и целый месяц у Дурсли она вполне смогла пережить. Ты же будешь скучать без дела, понимаешь? Я вздохнул. Я в какой-то мере тоже сова. Разноской писем занимаюсь лично. Выразительно исполнив гляделками фразу Мили, Емеля, сова отвернулась, помотала головой и встряхнулась. Похоже, белоснежная птица действительно дорога тому пацану, что ее купил. Как бы даже не единственный друг, с кем можно поговорить, живя у Дурсли. А я ее возьму и выгоню. Ладно, решил я, оставайся, пока не наскучит. И давай-ка, наверное, лети в Хогвартс своим ходом. Обживай совятню, она там неплохая. Всем своим видом сова попыталась показать мне, насколько ей это трудно, но не на того напала. Я знаю, что коротким путем дорога займет минут 15, если маршрут обкатан. Максимум час, если стрежень совсем не знаком. Вот теперь на меня смотрели серьезно и очень внимательно. Информация о птичьем коротком пути среди людей особо не распространена, не говоря уж о деталях полета в потоке. Ну и смысл тебе трястись 7 часов в духоте и давке? Сова с намеком покосилась на пакет. Да ты обнаглела, подруга. 5 штук уже сожрала. Сейчас еще водички тебе искать. Сушняк запить на дорожку. Сова выскочила из клетки, на ходу таки цапнув печеньку из пакета самостоятельно. Как-то подозрительно сноровисто у нее это получилось. Я посмотрел ей вслед, достал последний коржик и смял пакет. Опустил глаза и встретился взглядом с мистером Грейнджером. Оказывается, тот какое-то время наблюдал за нашим безмолвным диалогом. Ах да, это же Сквиб. Мой круг невнимания был поставлен на маглов. Извини, хотел помочь тебе с чемоданом, сказал отец Гермионы, наблюдая, как я, очистив клетку Экскура, засовываю ее в мешок. Но вижу, ты сам справился. Я улыбнулся, захлопнул мешок и захотел было засунуть его за пазуху. Но опомнился, надел на плечо отложенную сумку и положил туда мешок и мантию. Вопросительно посмотрел на мистера Грейнджера. Тот посерьезнел и сказал: «На самом деле, мне не очень понравилась та компания, что ошивается у вашего входа. Давай-ка я тебя провожу». Я покосился в сторону гейта, криво усмехнулся и подтверждающе закивал его опасениям, но показал рукой в сторону киосков. «Тебе нужно что-то купить? Ничего страшного, я не спешу». Времени было немного, так что, оперативно пробежавшись по торговому ряду, на выданные дяде Вернаном деньги я купил десяток больших блокнотов, тетрадей на вокзале не было, понятное дело, сувенирный альбом для рисования, запас шариковых ручек и карандашей, дешевую сувенирную авторучку и Лови Лондон, пару расчесок, раскладной и простой ножи, а также дюжину ложек из нержавейки, на материал. Приличной еды при очень беглом осмотре не нашлось, но зато я разжился 3 килограммами цейлонского чая в пачках. Расческа была немедленно использована по назначению, вместе с решительно надетой мантией. На недоуменный взгляд мистера Грейнджера я показал на 2 молодых людей, куда-то едущих в это воскресное утро как раз с 9-й платформы, длинноволосую эльфийку-лучницу и самого настоящего колдуна-некроманта с посохом. Косплей процветает. Так и знала, что тут будет целая толпа ма. «Ты охренел, щегол!» — перебил мамашу Фред, заметив меня в мантии. «Действительно, что за безобразие!» — оценила мой наряд миссис Уизли. «Сними это немедленно, здесь полно маглов». Лучница издали заметила меня и что-то сказала спутнику. Некромант улыбнулся и поднял посох в приветствии, зажигая лампочку в навершии. Я помахал рукой, после чего сделал пару широких круговых движений, и в воздух с хлопком выстрелило облако блестящего конфетти. Иллюзорного, конечно, но кто поймет разницу. Парочка захлопала и заорала: «Браво, юный Гэндальф!» Я завершил короткое представление церемониальным поклоном. «Мам, глянь, там темный маг!» — заорал мелкий рыжий. «Тише, Рон, не привлекай к нам внимания, а то у твоего отца будут неприятности!» — осадила его миссис Уизли. «Джинни, детка, какой у нас номер платформы?» Джинни завороженно пялилась на медленно оседающие конфетти. Я вздохнул и повернулся к мистеру Грейнджеру. «Что ж, бывай, и хорошей учебы тебе», — он помялся. «Вижу, ты парень тертый. Помоги дочери с чемоданами, если не сложно. Сам я к вам пройти не могу». Хм, видимо, желание защитить меня от мутной компании было не единственным мотивирующим фактором. «Но вы себя недооцениваете, мистер Грейнджер». Я решительно ухватил его за руку и потянул к гейту. «Мама, Шрам, это же Гарри Поттер!» Писк мелкой Уизли оборвал сработавший переход. «Как мы?» – пробормотал мистер Грейнджер после того, как мы прошли сквозь стену. «Необычное ощущение, согласен. Будь я проклят, это же настоящий Хауцлас. Пожалуй, отца Гермионы ожидает еще масса удивительных открытий по пути к вагону дочери. Но чемоданы сами себя не поднимут». Я привлек его внимание и сформировал еще одну путеводную бабочку. Мистер Грейнджер поблагодарил меня и поспешил за ней. Я же отступил в сторону за колонну и наложил круг невнимания посильнее. Вовремя. Из гейта с небольшим интервалом начала поспешно вываливаться рыжая династия. Оглядевшись по сторонам и не найдя меня, галдящий табор последовал за мистером Грейнджером. Мне же предстояло еще немного поправить свою внешность. Начнем с очков. Точную соосность выставлю позже, если это вообще потребуется. Я все же надеюсь, что мне удастся вернуть свою аниформу. Сейчас же просто восстановим целостность душки. Готово. Теперь, подгонка одежды. Свисающие рукава, продавленные колени, метущий землю джинсовый низ. На моду мне плевать, но минимальное соответствие общественным нормам – это банальная вежливость. Однако, тут легче сказать, чем сделать. Если только вы не портной и не занимались кроем одежды, вам не так просто решить, откуда именно следует убрать часть тканевого материала, чтобы фасон стал таким, каким нужно. И если укорот рукавов достаточно банален, то вот переделать контейнер для додлинной задницы и его слоновьих ляжек под мою тощую корму здесь требуется согласованное изменение сразу 10 мерок. Кроме того, результат должен получиться не только пропорциональным, но и симметричным. Обе штанины должны оказаться укороченными и ужатыми одинаково. И, наконец, не стоит забывать об аккуратности. Небрежный зевок во время рескульптинга может изорвать или состарить материал. Через 1/4 часа я осмотрел получившийся результат. Это, конечно, не индивидуальный пошив от профессионального портного, но куда лучше, чем было раньше. На джинсах прокатит, но к фрачным брюкам меня лучше не подпускать. Да сойдет, не кармане на собеседование собрался. Излишков материала было много, так что я нарастил и обновил истрепавшиеся от времени места, а остаток пустил на общее укрепление тканей и швов. Добавим чистку и глажку. Прикроем мантией. Ха, они еще и выглядят теперь, как новые. 20 минут до отправления. А мне еще отца Грейнджера нужно найти и вывести в обычный мир. Я неспешно потопал по перрону в сторону последних вагонов. В отличие от прошлого визита, сегодня я смотрел не на пространственную магию свертки, а на людей, на детей и их родителей. Уникальная возможность посмотреть на магическое общество с иной стороны. Узнать что-то новое о тех, с кем ты встречаешься каждый день. Увидеть столько ключевых фигур в одном месте, зная при этом, кто есть кто. Ханна Аббат. Ее провожает мужчина в камзоле с испанской бородкой, громко веселящийся и отпускающий какие-то хохмы. По-моему, он сильно навеселе. По возрасту годится в отцы. Ханна не очень в восторге от его состояния, но отец есть отец, и она его искренне любит. Настоящая хафлпафка. Мариетта Икшкам, ворон на год старше меня, пришла вместе с матерью. Слышал, работает в министерстве на не очень высокой должности. Последнее наставление не влипать в неприятности, как в прошлом году. Финч Флетчли. Пришел один. На лице интересная смесь потерянности и обреченной решимости. Я бы предположил, что он такой же сирота, как и я, если бы не пошитый на заказ дорожный костюм и дорогая сорочка. Видимо, Джастин, маглорожденный из весьма обеспеченной семьи, которая может себе позволить такой гардероб для растущего на глазах подростка. А еще, как мне кажется, он пока не вполне уверен, что сделал правильный выбор, пойдя в магическую школу. Все, солнце, мне пора идти. Жду от тебя сову сразу по окончании распределения, хорошо, и в дальнейшем, пиши мне хотя бы пару слов, но каждый день, это важно. Ох ты ж, я и подумать не мог, что тихоня Сьюзен с Хаффлпаффа, близкая родственница Амелии Боунс, главы отдела магического правопорядка. С родителями Сьюзен на войне что-то случилось, а теперь, оказывается, вот кто ее опекает. Суровая тетка. Но, говорят, справедливая. Тетка каким-то образом почувствовала мое совсем непристальное внимание и подняла глаза. Я учтиво поклонился на ходу и успел перехватить за шиворот белобрысого трехлетнего пацана, вознамерившегося с разбегу прогуляться на железнодорожные пути. К счастью, это был не тот путь, где стоял состав, но и до него с платформы лететь больше метра вниз. Перехваченный и поднятый в воздух, беглец на всякий случай захныкал, но был безжалостно развернут и направлен обратно, в руки гнавшейся за ним подружки на полгода постарше. С хлопком появилась домовичка, застучав себе по голове и запричитав, какая она плохая нянька. За ребенком следи, а не самоедствуй. Поднялась суета, отвлеклись от болтовни родители ребенка. Я умело ускользнула из эпицентра внимания, а большая у Макмиллана семья, отец, мать, старшая сестра, этот мелкий, не считая самого Эрни, говорящий со змеями, и не мой. Я слышала, в этом году опять кто-то рептилоидов поминает в суе. Хотя почему кто-то, семья Потил. Отец семейства одет в застегнутый под горло узорчатый пиджак с длинными полами. Мать в платье ярких цветов, которое можно было бы назвать адаптацией сари для лондонского сентября. Впрочем, в индийской одежде я совсем не разбираюсь, тем более что у магов могут быть свои особенности дресс-кода. Я махнул рукой близняшкам, запоздало вспомнив, что мы еще не знакомы. Бабушка, я опять потерял жабу. О, а вот это мы обойдем по широкой дуге. Уж больно сурово леди Августа предана делу общего блага. Вмешиваться больше не хочу, одного раза хватило. Может показаться странным, что я перечисляю только первый и второй курсы, а старшеклассники приходят к поезду в основном сами, без надоедливой опеки родителей. На их лица я еще насмотрюсь в течение года. Вот, для примера, слизеринская команда по квиддичу общается почти в полном составе. Или вот, староста Джемма Фарли о чем-то говорит с Хельгой Саммертайм и Эйн Липаркин. А вот и их величество Малфой, Люциус и Драко. Матери не видно. И если глава рода остался тем же, каким я его помню с прошлого года, опытным политиком и интриганом, то вот наследник. На Драко была надета мантия от мадам Малкин, как и на всех учениках первого-второго курсов, которых я сегодня видел в мантиях. Видимо, странное уравнивающее распоряжение руководства Хогвартса является частью издешней истории. И это была единственная вещь умеренного ценового диапазона, надетая на Драка. Кружевная белоснежная шелковая сорочка и темные с искрой шерстяные брюки молодого аристократа полыхали во втором зрении природной магии неизвестных мне, но очень непростых материалов, из которых они были сделаны. Шкуру Василиска, пошедшую на туфли с серебряными пряжками, я узнал, видел на витрине в косом. Платиновая заколка с крупным изумрудом, бриллиантовые запонки, несколько тяжелых перстней и даже пуговицы на сорочке сверкали чем-то с высоким коэффициентом преломления. Да и мантия добротная основа от Малкин была незаметна, но дорого испещрена вышивкой черной на черном с очень непростой нитью и чарами. Я понимаю, что демонстрация действующего статуса – это обязанность властвующей элиты, но чтобы настолько. Такое впечатление, что были взяты самые дорогие вещи из доступных к ношению правилами Хогвартса и экипированы все разом. Предыдущий Драко так не поступил бы. Возникни необходимость, он и простую робу носил бы с непринужденным достоинством. Полный нехороших предчувствий, я осторожно посмотрел в лицо наследника Малфоев. Надменно скучающая гримаса, презрительно оттопыренная губа, осанка и движение малолетнего мажора. Если это не маска нам, похоже, не по пути с этим Драко. Впрочем, будущее покажет. Я перевел взгляд на откровенно туповатого Крэбба, совсем приуныл и почувствовал чей-то взгляд. Высокий худощавый парень в мантии, с очень умными глазами, рассматривал меня столь же внимательно и незаметно, как и я, Малфоя. Кажется, видел его на Слизерине. Теодор Нотт. Не могу вспомнить о нем ничего существенного из прошлой реальности, кроме имени. Стоит в одиночестве, без родственников. Улыбнувшись ему уголками рта и обозначив намек на приветственный кивок, слизеринцам больше и не надо, я продолжил путь. «Рон, у тебя что-то на носу. Дай я вытру». «Мам, отстань. Очень удобно, что у рыжего семейства такие громкие голоса. Заранее поднимаем круг невнимания помощнее и закладываем максимально широкий маневр уклонения. Мистера Грейнджера я увидел за 7 минут до отправления. Он давал последние напутствия дочери. Было видно, что она волнуется перед неизвестностью, но пытается скрыть это за независимым видом. Было видно, что отцу все прекрасно видно, с учетом того, что и с матерью Гермиона в прекрасных отношениях. Очень удачная семья, и если наивная вера в порядок и правила привита Гермионе матерью, то вот любовь к книгам и новым знаниям, теперь я вижу от кого, как могут уживаться вместе столь разные начала, свет и порядок. Появившись в поле зрения мистера Грейнджера, я красноречиво постучал пальцем по левому запястью и показал на ближайший гейт. «О, мне пора, иначе я отсюда не выйду. Чемоданы мы уже пристроили», — обратился он ко мне. «Меня зовут Виндел Грейнджер, а это моя дочь Гермиона». Я кивнул. Повисла неловкая пауза. Вздохнув, я посмотрел на девчонку и поднял челку со лба. Она нахмурилась, потом просветлела и направила на меня палец. «Ты, Гарри Поттер!» — воскликнула она и затараторила. «Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения. Твое имя упоминается в современной истории магии, и в расцвете и падении темных искусств, и в величайших событиях». Я слушал вполуха эту тираду, а перед глазами была другая Гермиона, бледная, исхудавшая за сутки противоожоговой терапии, вскрывающая отсутствие волос косынки, с потухшим взглядом. Как она там, на каникулах? Отойдет ли от тех напастей, что на нее навалились? Переживет ли следующий год? Наверное, отец семейства что-то увидел на моем лице. Внимательно посмотрел на дочь, потом прервал начитку библиографического справочника. «Все, время. Будь разумной девочкой. Хорошо, мы с мамой ждем тебя на Рождество. Как зачаровать сквозной кошелек?» Найдя свободное купе, я обессиленно привалился к стенке и прикрыл глаза. В поезд я вскочил на последних секундах. «Спасибо, что показал мне все это», — сказал отец Гермионы вместо прощания. «Это ведь совсем не сказка, верно?» Ответа не требовалось, но я серьезно помотал головой. Было видно, что мистер Грейнджер не в восторге от увиденного, могу себе представить, как на него смотрели чистокровные маги, и хочет еще о чем-то меня спросить или попросить, но не решается. «Ну да, кто я ему?» В случае с Гермионой основная проблема не в несказочности мира, и я ничего не могу с этим поделать. Вздохнув, я достал новый альбом и вырвал несколько страниц, сплавил их в один плотный лист и несколько минут спешно накладывал необходимые чары. Рванув в стороны за края, с хлопком разорвал пополам и, обложив одну из половинок двумя дощечками, молча сунул этот бутерброд мужчине. после чего торопливо вскочил в гейт, на мгновение поменяв поляризацию. Переходы, напоминаю, были односторонними, и конкретно этот работал только на выход с платформы. В последний вагон я еле успел. «Здесь свободно», — раздался до зубной боли знакомый голос, «а то в других вообще сесть некуда». На столик передо мной шлепнулись два объекта, живой и неживой. «Как же я мог о тебе забыть, мой лучший друг?» С большим сожалением я в который раз удержал парализующее плетение. «Этот Рон мне пока ничего плохого не сделал. Жаль, место в купе хорошее было. Оставаться здесь и дальше никак нельзя. Дождусь только, пока он основательно усядется», — заикарившись расставленным на полках багажом. Не открывая глаз, я посмотрел на окружающие вторым зрением и обомлел. Крыса на столе передо мной имела магическое ядро, разумное ядро, человеческое. Передо мной, пытаясь принюхаться сквозь разделяющее нас силовое поле, находился анимаг. Это уже какая-то форменная дичь, похлеще дементора в лесу или одержимого преподавателя. Зачем, скажите, этому малолетнему идиоту анимаг, играющий роль питомца? Рыжий понятия не имеет, кого таскает в грязном кармане, иначе этот трусоватый паскудник так с животиной не обходился бы. С другой стороны, зверушка у него довольно давно, судя по навязчивым рассказам о ее биографии. Эй, Рон! Дверь в купе с грохотом отворилась, впуская внутрь голоса близнецов. Мы пойдем. Там Ли Джордан едет в седьмом вагоне, он с собой гигантского тарантула везет. Ну, идите, промямлил Рон. Гарри, мы тебе так и не представились. Зачем они могу влачить жалкое существование, терпя прихоти туповатого ребенка? Еда, кров над головой, не смешите мои тапки, еды полно в природе и на улицах, где обычные крысы спокойно выживают даже без человеческих мозгов. Кров тоже им не нужен. Мех защищает от холода, а трескучие морозы легко пережить на теплотрассе. Уличные опасности, куда опаснее жить в доме магов, каждую минуту рискуя быть разоблаченным. Я вспомнил свой единственный визит в совет Ньюгрингроссов, или добровольно работая живой игрушкой у детей, которые, вообще говоря, плохо понимают, что такое чужая боль. «Ты действительно Гарри Поттер?» – выпалил Рон, когда дверь купе снова задвинулась. «Что еще может делать в питомцах крыса-анимаг? Вынюхивать что-то в доме Уизли? Что можно вынюхивать у этих нищих так долго и такой ценой?» Короста, судя по застольным рассказам, перешла Рону по наследству еще от Перси. «Блин, а Перси-то как мог не заметить этих странностей? Крысы столько не живут, вообще-то. Ты что, спишь, что ли?» Вздохнув, я открыл глаза, уткнувшись взглядом в пакет с копчеными бутербродами и тянущуюся ко мне облезлую морду. Поправил на плече сумку, которую и не снимал, встал и вышел из купе. Так, куда бы присоседиться? Следующее купе закрыто. Можно заглянуть, но рады мне там не будут. В следующем купе оживленно щебетали Браун и Обипатил. Нет, для этой компании ни мой не подойдет. Нужен говорящий. Со змеями, ага. Далее. Бем Аббас, Дин Томас, Симус Финниган. Четвертое место дожидается Рона Уизли, словно радикальный втор своего последнего электрона. Лучше уж вернуться и потерпеть Патилс Браун. Следующее купе закрыто. Следующее, Гринграсс, сумка Гринграсса, да и не важно, кто еще, намек понятен. Следующее, Гринграсс, сидящая у окна, мельком глянула на меня и отодвинула сумку к себе. Энда, придется садиться. Я приветственно кивнула и умостился у двери. Посмотрел на еще одного попутчика, Невилл Лангбаттом. Я с трудом удержал ноги от немедленного подрыва и продолжения пути по коридору. Остановили меня две вещи. Жест Гринграсс с сумкой и то, что впереди в вагоне осталось только одно купе, а я еще не видел Грейнджер. Что ж, не самый худший вариант и не самая плохая компания. Один не мой, одна молчунья и один стеснительный парень, никогда не заговаривающий первым. Все трое уже в мантиях. Выгонять для переодевания никто не будет. Спать хотелось очень сильно. Целый день просидел у Лавгудов, потом меня оглушили, потом я провел тяжелый бой, а потом меня выкинули в начало нового дня. Обычно в это время я просматриваю третий сон в Саргасе. Где он сейчас, тот Саргас? Дел, однако, ожидается еще довольно много. Я достал авторучку и банку с чернилами. Осторожно вскрыв банку, провел зарядку авторучки, надеясь, что поезд не дернется на стыке и мне не придется освежать навыки уборщика в изгаженном купе. Сиульский рандом не подвел. Толчок последовал лишь в конце, когда я уже накрыл банку крышкой. К сожалению, из-за спешки при зачаровании на полученной протеевой паре можно писать либо чернилами, либо только один раз. Пристроив листок на дощечке, Я углубился в составление послания. «Мистер Грейнджер, наша пара листов магически связана. Все, что пишется на одном листе, появляется на другом, и наоборот. Свой листок я передам Гермионе, когда появится возможность. Писать на листке можно только чернилами, авторучкой или пером, а стирать написанное – любой тканью, проведя ею по». Две трети послания занимала инструкция. Как пользоваться, кого беречься, зачем это нужно. Завершив техническую часть, я вздохнул и приступил к основной мысли. Вы правы, магический мир – недобрая сказка. К сожалению, главный враг Гермионы – она сама. Я не знаю, как помочь ей стать рассудительной и мудрой, чтобы она перестала верить благообразным проходимцам и начала жить своим умом. Если проявлять настойчивость в убеждении, она соглашается с логичными доводами, но потом все равно делает по-своему. Я оставляю вам этот канал связи в надежде, что на нее сможете повлиять вы, если будете лучше знать, чем она живет в школе. Еще раз повторяю, никому не показывайте этот лист, иначе у Гермионы будут неприятности. Сотрите этот текст в знак того, что вы его прочли и осознали. Превращаем пару дощечек в защитную обложку для листа, и с этим все. Папа доедет домой, вылезет из машины, вспомнит о презенте, прочтет тогда и передам свою часть Гермионе. Пусть отец семейства считает меня пророком, медиумом или гением дедукции, неважно, лишь бы за своей дочерью и дальше следил. В одиночку я бессилен. Невилл сидел молча. Было видно, что он хочет познакомиться, но не решается начать первым. Нет, парень, это сейчас ты вызываешь сочувствие, но я знаю, насколько последовательной и непреклонной может быть твоя ненависть. Так что, оставайтесь с бабушкой от меня в стороне. Так, круг невнимания, чтобы не замечали. Круг тишины, чтобы не орали в уши. Щит помощнее, чтобы не ломились знакомиться и проверять, не сплю ли я. Мой временный бункер на обезьяньем базаре. Отвлекаться сейчас нельзя. Я засунул руку в мешок и, не показывая, что делаю, отщипнул кусок нержавейки от одной из купленных ложек. Надел перчатки из драконьей кожи, и чтобы защититься от нагрева металла, и чтобы скрыть в увеличившихся лапах то, что делаю, достал кусок металла, спрятав его в кулаке. И там же, в кулаке, неспешно превратил его в кольцо из нержавейки, со скрытым гнездом для небольшого камня. Камень изготовил тут же, сплавив щепотку чистого речного песка в монокристаллу кварца. «Прости, Баудикка, что взял немного земли с твоей могилы. Обещаю принести целую торбу грунта с твоих земель, как и положено, в руках, безо всяких чар расширения. Вот только восстановлю нормальную мобильность». Песок в окрестностях платформы 975 и вправду был удивительно чистый. Я надел кольцо на мизинец утолщением внутрь, закрыл глаза, устроился поудобнее и притворился спящим. Предстояла самая тяжелая часть работы – заложить основу хранилища, простого, доступного только в одном мире, но все же из любой его точки. Представьте себе сферу В, ради упрощения, в четырехмерном пространстве. Внешняя поверхность сферы – наша Вселенная, внутренняя – тоже Вселенная, но сопряженная нашей. Чем она так связана с нашим континуумом, источники средоточия не распространяются. Я условно называю ее антивселенной, и эта метафора частично оправдана. Перенос материи из сопряженной вселенной чудовищно дорог, а проводить подобные эксперименты категорически запрещено в пределах обитаемых систем. Полагаю, все куда сложнее банального континуума из антивещества, но нужно ли говорить, что я из тех людей, которые, видя подобные предупреждения, не думают и близко подползать к любопытному рожну. А вот между этими вселенными поверхностями расположена она, бесконечно тонкая прослойка изнанки, место со странной физикой и метрикой. Для нас сейчас важно знать следующее. Пузырь, надутый в изнанке, никогда не пересечется с другим таким же пузырем. И расстояние, сречь, цена доступа от пузыря к любой точке нашего мира одинаково, абсолютно. Что могло бы намекать на то, что истинное местонахождение изнанки – центр мировой сферы внутри антивселенной, но эта цена расстояния еще и вполне приемлема. А потому, закругляемся с аналогиями, ибо любая аналогия работает лишь до определенного предела. Все сложнее. Именно на изнаночных пузырях основана одна из возможных механик сквозных кошельков. Положили в пузырь в одном месте, забрали в другом. Именно поэтому я так опасаюсь за свою ценную шкуру. В сегодняшней Британии секрет изготовления сквозных кошельков утерян, в том числе и гоблинами. Не хочу остаток жизни провести в золотой клетке, в то время как пленившая меня корпорация будет ниспровергать совиную почту и прочие привычные радости. Надуть новый пузырь в изнанке для меня – не самая сложная часть работы, и кольцо необходимо не для привязки этого пузыря к нашей реальности. Я запомню координаты и сигнатуру доступа в уме. Не хочу, чтобы мое хранилище можно было отобрать, всего лишь конфисковав кольцо. Изнанка, не хаос, она достаточно упорядочена для наложения координатной сетки. Арогантный якорь не нужен, просто ее физика непривычна. Кристалл в кольце необходим для прошивки складской логики. Пузырь разделяется на ячейки, в которых хранимые предметы располагаются, не мешая друг другу. В отличие от простого расширенного пространства, в изнанку не потянешься рукой, нашаривая нужное на ощупь. Живой там не выживает. Помещаемый в хранилище предмет просто исчезает из нашего мира, извлекаемый появляется. Для этого и нужны ячейки. Ничего чудесного, одним словом. Но выплетать это очень муторно и утомительно. Мне ведь не десяток ячеек нужен. В одном только чемодане вещей намного больше. Без привычной оснастки и инструментария, которые я нарабатывал годами, выплетя полсотни ячеек, я вдруг вспомнил, что воды из фонтана или иных стимуляторов у меня нет. Тогда на сегодня хватит. Выйдя из конструкторского транса, я с трудом разлепил засыпанные песком глаза. Жутко ломило виски и переносицу. Не понимаю, почему мне так плохо и почему опять такой туман. Я поднял глаза и мысленно застонал. Грейнджер, похоже, едет в этом купе, четвертым пассажиром. Что-то беззвучно мне говорит. Ну почему мне так не везет-то, а? Я снял круг тишины. Ты не видел жабу? Мальчик Невиллу потерял свою жабу. Я бессильно прикрыл глаза. Кто-нибудь пристрелит уже это паскудное земноводное. Или прибьет гвоздями к полу, чтобы не сбегало. Невежливо игнорировать вежливые вопросы. Громкий выкрик отдался новой болью в висках. Как вы мне все надоели. Не открывая глаз, трясущейся рукой я полез в мешок и с третьей попытки достал совиную клетку. Поставил на сиденье, беззвучно выругавшись, открыл глаза, поднял клетку с пола и впечатал ее в лавку. Достал пару ложек и бросил их на пол клетки. Напрягся, ложки превратились в тонкостенную металлическую миску-непроливайку. Прирастил днище миски к клетке. Сделал несколько глубоких вдохов, приготовившись к новой вспышке боли. Агураменти. Миска наполовину наполнилась водой. Что ты творишь? Специально нас дразнишь? Да, игнорируя бестолковые вопросы, я помассировал виски. Предстоит самое трудное. Я поставил клетку на колени. Жаба Тревор, фамилия Невилла Лонгботтома. Поиск начать с двух туалетов в концах вагона, не далее 15 метров, переносить осторожно. Акция. Виски прострелила болью. Хлопнула дверь в дальнем конце вагона. Скотина Тревор не поленился по максимуму затруднить собственные поиски, прошвырнувшись в наиболее удаленный влажный угол. Вопящая жаба размером с бройлера, я не шучу, медленно вплыла в купе. Я направил ее внутрь клетки, тщательно запер дверцу и передал плескающуюся водой жабу Гермионе. Она была ближе всего. А как? Этого нет в книгах. Ты должен научить меня. Я выключил звук, привалился к стенке и закрыл глаза. С этой немощью нужно разобраться. На меня будто надели суровую узду. Слабое колдовство еще работает. А если что помощнее? Что интересно, каналы ядра и резерв позволяют творить и более сильное волшебство, но, чем оно сильнее, тем более неточным и рассредоточенным делает его уздечка. Опасно переходить на энергоемкие плетения, не разобравшись с происходящим. Что-то заслонило свет в дверном проеме. Головная боль по большей части прошла, так что я рискнул открыть глаза. Продавщица сладостей беззвучно спрашивает, не хотим ли мы чего. Прыгучие шоколадки и все вкусные блевалки, мыльные постилки и взрывающиеся жевалки, тыквенные печенья и лакричные палочки. Юным магам что, потенции не хватает? Я уж было хотел проигнорировать выездную торговлю, но внезапно зацепился глазом за нижнюю полку и достал наличность. Заплатив всего сикль за пакетик совиного печенья, я немедленно откусил одно на пробу. Торговка в ужасе открыла рот. «Мальчик, это для сов, а не для людей». Прекрасный замес и свежая выпечка. Игнорируя призывы выплюнуть гадость, я выкупил весь оставшийся десяток пакетов. У моих попутчиков кондитерский ассортимент энтузиазма не вызвал. Гермиона была дочерью стоматологов, а у Гринграсса и Лонгботтома имелась еда из дома. Еще из двух ложек я сделал себе кружку термос. Материал тает буквально на глазах. Наполнив кружку водой, нагрел ее и бросил щепотку чая. Накрыл дощечкой и поставил настаиваться на стол. Сам неспешно принялся за печенье. Реакция окружающих на мою еду была разной. Лонгботтом впал в ступор. Гринграсс с интересом покосилась, но ничего не сказала. Грейнджер вообще не заметила ничего необычного. Это правда, в проеме показалась тройка будущих слизеринцев. Малфой, Крэбб и Гойл. Во всем поезде говорят, что в этом купе едет Гарри Поттер. Значит, это ты, верно? Я молча уставился на них. Юный мажор и две шестерки. Почему так? Что могло поменяться настолько сильно, что низвело трех нормальных молодых аристократов к такому состоянию? Что ж, от ответа меня не убудет. Я спокойно кивнул. Знать бы еще, как меня на самом деле здесь зовут, а не согласно местным детским сказкам. Это Крэбб и Гойл, представил спутников Малфой. А я, Малфой, Драко Малфой. В коридоре громко фыркнули. Тебе кажется смешным мое имя? Презрение обернувшегося на звук Малфоя можно было намазывать на хлеб. Можешь не представляться. Залатанная мантия, бесформенный свитер и рыжая шевелюра. Типичный представитель фамилии Уизли. Семейство, которое имеет больше детей, чем может себе позволить. Печально. Тот Драко выбрал бы аргументы тоньше и умнее. Дело не в презрении к одежде, хотя сам Драко пока не заработал ни кнота к своим бриллиантам. Просто я не слышал, чтобы у Малфоя были братья или сестры. Если он один в семье, то лучше бы ему не вспоминать, кто и сколько может позволить себе детей. Пока шла перепалка, я покосился на Гринграсс. Дафна смотрела в книгу и чему-то загадочно улыбалась. Что ж, можно сделать предварительный вывод. Этот Драко или глупее, или менее искусен в словесных баталиях. А вот чему, интересно, так улыбается Гринграсс. Глупость Драко – не настолько существенный повод для улыбки Снежной Королевы. Между тем его мажористость вновь обратил на меня свое благосклонное внимание. Ты недавно в магическом мире, Поттер. Скоро ты узнаешь, что в волшебной Британии есть несколько семей, которые куда круче всех остальных. Одиночки прозябают, а выбравшие неправильную сторону отправляются в могилу или кончают еще хуже. Драко мрачно покосился на Лонгботтома, потом вздернул подбородок и протянул мне ладонь. «Вступай под мою руку, Поттер. Я помогу тебе во всем разобраться. Это какой-то фарс. Если Люциус Малфой слывет прекрасным переговорщиком, матерым интриганом и успешным деловым человеком, то на Драко природа демонстративно отдохнула. Настолько мощно слить любую потенциальную возможность для заключения союза. Впрочем, прилюдно опускать Малфоя, отказываясь от высочайшей милости стать его шестеркой, тоже чревато. Хотя именно Драко изогнал себя в настолько глубокую переговорную задницу, что любой, даже самый вежливый отказ теперь невозможно трактовать иначе, как публичное оскорбление. Ну так для того и существует Эзопов язык дипломатической речи. И все же, попробуем соскочить, предоставив идиоту возможность сойти с темы без потери лица. Глядя на протянутую руку, я сделал максимально тупое выражение лица, громко зашуршал пакетом и, неловко вынув печеньку, с дебильным видом начал ее поедать, обильно роняя крошки и громко чавкая. Малфой брезгливо поморщился, отвел взгляд от марающей пол жующей рожи и только сейчас разглядел, что я ем. Тьфу ты! Отпрыгнул он на шаг назад и проверил чистоту туфель. Поттер, Б, ты вообще нормальный? Даже бомжи из лютного не жрут эту. Не давая соскочить с наживленной резьбы, я по-дружески протянул ему пакетик. Драко отшатнулся от него, словно от шипящей кобры. Да ты конченый псих, забудь все, что я сказал. Ходу отсюда, парни, пока какую-нибудь заразу не подцепили. Как только они удалились, я немедленно прекратил чавкать, достал платок и стал вытирать губы. И внезапно услышал невозможный звук, тихое хихиканье. Дафна Гринграсс, снежная королева в магическом и темпераментном смысле, наклонившись над книгой и закрывшись приложенной к лицу ладонью, безуспешно пыталась задавить рвущийся наружу смех. Подобрав челюсть, мне оставалось только покаянно вздохнуть, невежливо чавкать, ведя разговор с собеседником. Поучительно объявила мне Грейнджер, но в ответ получила лишь то, что от хохота грохнули уже оба присутствующих в купе. «Поттер, классно ты отшил этого Павли!» Не прекращая хохотать, я захлопнул дверь купе. «Вот еще, будут тут всякие чавкающие во время разговора портить прекрасный момент!» Отсмеявшись, Дафна вышла наружу, привести себя в порядок. «Я же потянулся за чаем!» «Счастье, это когда тебя понимают!» даже когда понимают немногие. Я не поняла, что не так с этим печеньем, спросила Гермиона. Странно, что во время хохота мои связки работали. Стало быть, с физиологией все в порядке. Интересно, а не магическая ли природа у моего блока на общение? Это совиное печенье, ответил Невилл. Люди его не едят, типа собачьих консервов, что ли? Что такое собачьи консервы? Судя по реакции Дафны, снобизм младшего Малфоя достал даже часть чистокровных. А я как раз на Слизерин собрался. Хотя мало ли где какие сложности, терпел же я на Гриффиндоре рыжих, потерпим и Малфоя. Зато комната отдельная будет, и терпеть буду не только я. Вредно есть столько печенья, от сладкого зубы портится. Мои мама и папа так говорят, а они, между прочим, в голове вроде полегче, туман немного развеялся. Пора вернуться к делам. Я восстановил щиты, все, кроме круга тишины, поскольку серьезной концентрации уже не требуется, и подтянул к себе сумку. Необходимо сделать в ней небольшое расширение объема. Живи я в нормальном обществе, где магу нет нужды скрывать свои способности от других магов, сумка мне вообще была бы не нужна. Вещи из хранилища появляются прямо в руке, в воздухе. Здесь же я буду проявлять предметы внутри сумки, засунув руку в горловину и имитируя доставание вещи из нее. Для этого мне необходим объем, достаточный, чтобы вместить самый крупный хранимый предмет. Вернулась Дафна, достала корзину с едой и принялась за ланч. У Гермионы еды в дорогу не оказалось, и Невиллу предложил поделиться с ней своими запасами. Собственно, а зачем ограничиваться только одним карманом? Имеет смысл организовать несколько отделений обманок. Защитой доступа к моему хранилищу служит его нахождение. В Хогвартсе только я могу дотянуться до изнанки, но для начала об изнанке нужно банально знать и предполагать наличие этих знаний у простого школьника. А если и найдется еще один такой уникум, ему понадобятся координаты. Но вот если мою сумку обыщут и найдут лишь пустой буферный карман, это вызовет обоснованное подозрение. Организую-ка на этот случай 1-2 отделения, забитых правдоподобными ценными вещами. А, кстати, вы не знаете, на какой факультет попадете, вещала меж тем Грейнджер. Я тут уже кое-что разузнала, и хочется верить, что я буду на Гриффиндоре. Это самый лучший вариант. Говорят, сам Дамблдор когда-то учился на этом факультете. Кстати, и на Рейвенкла тоже попасть было бы неплохо. А вы что думаете? Повисла пауза. Мы с Гринграсс отвечать не собирались, так что отдуваться пришлось Невиллу. Я бы тоже хотел на Гриффиндор, не смело проговорил он. Но попаду, скорее всего, на Хаффлпафф. Мне смелости не хватает, ума тебе не хватает. Поэтому будешь на Гриффиндоре, не волнуйся. Я прикинул размер горловины и количество оставшегося песка. Оборота на 3 хватит. Эй, ты меня вообще слышишь? Я спрашиваю. А ты на какой факультет хочешь попасть? Едва не потерявший канву выплетаемого кружева, я укоризненно посмотрел на Грейнджер. Потом показал пальцем на Гринграсс и вернулся к работе. Здорово. Так мы все будем на Гриф. Ой, что это? Гермиона уставилась на невидимую силовую нить, плотно, словно бисером унизанную песчинками, которую я потянул из кучки песка. Тончайшие бусы тянулись метр за метром, а я укладывал их витками, наматывая и приклеивая основу прошивки к внутренней поверхности горловинного пояса. 5, 6, 7 витков. Прекрасно. Как ты? Что это за заклинание? Такого нет в книгах. Пожалуй, следующую часть в купе лучше не делать. Я поднялся, вышел в коридор, открыл фрамугу и поднес раскрытую сумку поближе к окну. Новому объему требуется новый воздух. И, чтобы два раза не вставать в окно, засвистев на неровностях рамы, рванул ураганный поток, поднимая бурю в волосах на макушке, но особо не тревожа внутренности вагона. Воздух полностью втягивался в сумку. Я подставил лицо под свежесть ранней осени. Как же хорошо, будто вновь оказаться в небе, среди облаков и вдали от суетной земли, летя к очередной желанной цели. Эй, ты зачем хулиганишь? Несколько ячеек в изнаночном пузыре были оборудованы особенным образом. Сейчас я создавал себе достаточный запас сжатого воздуха. Прошедший бой показал, что манипуляции с проявленной пустотой в закрытых помещениях чреваты сильными перепадами давления. Чтобы не выбивать стекла, нужно позаботиться об оперативном резерве воздуха для таких случаев. Да и просто иметь иногда возможность ударить воздушной волной, вынув часть припасенного в нужном месте. Гермиона, мне кажется, он знает, что делает, проявил рассудительность Невиллу. Водный резервуар я наполню позже у озера. Агураменти, не боевое заклинание. Поиск и транспорт воды работает слишком медленно, хотя если маг имеет сродство с этой стихией, но мы к таковым не относимся, так что для боя хорошо бы иметь и запас аквы вульгарис, и запас камней, и песка, и битого стекла. Фраза «запас карман не тянет» играет новыми красками. Бомбарда с поражающими элементами. Нет, эту сволочную идею мы магам показывать не будем. И так убивают друг друга, словно живут на перенаселенной планете. Я заполнял резервуары несколько минут. В таком количестве воздуха уже не было необходимости, но мне понравилось стоять под потоком. С сожалением оторвавшись от воздушной ласки, я закрыл окно и вернулся в купе. Попрыгунья Грейнджер уже успела обо мне забыть. «Значит, ты тоже идешь на Гриффиндор? Дети аристократов выбирают Слизерин». «Мисс Грейнджер», вздохнув, ответила таки Гринграсс. «Грейнджер достанет кого угодно, даже камни. Я надел перчатки из драконьей кожи. Раз пошла такая пьянка, как Слизерин, это же факультет темных магов». Но Гринграсс опять надела маску невозмутимой отстраненности и вернулась к книге. Потом вздрогнула и медленно повернулась ко мне. «Ага». Почуяла родную стихию. Мои руки были погружены в одно из отделений сумки. Видимый лишь мне, в ладонях исходил криогенным туманом прозрачный шарик размером с елочную игрушку, наполненный странными белоснежными веточками, похожими на узоры не на стекле, но в объеме. Новосозданная стазисная область. Стазис создается именно таким, в виде небольшой сферы, после чего сфера педантично натягивается на стенки хранилища для консервируемых продуктов. В полную силу эта замедляющая энтропию субстанция работает, только если хранилище полностью закрыто и образует замкнутый объем без протечек. А на время, когда дверцу холодильника нужно открыть, интенсивность стазиса снижается до поддерживаемого минимума. Во-первых, лазить в полноценно работающий стазис руками вредно для здоровья, а во-вторых, открытая граница стазисной области истекает вот таким холодом и бесполезно сжигаемой энергией. Но во время монтажа приходится терпеть, стараясь не затягивать процесс. Это что такое? Грейнджер, наконец, обратила внимание на странное занятие, которым я был поглощен уже более получаса. Я ее понимаю. На коленях бесформенной плоской кучей лежит раскрытая сумка, а в ней копошится с непонятной целью парень, погрузивший куда-то обе руки почти по плечи. Сумка с расширенным пространством, тихо сказал Невилл, никогда не видел, как их делают. Я закончил возиться с холодильником и запечатал карман. На всеобщее обозрение явились руки в перчатках, щедро укрытые парящим инеем. Горячий привет из Антарктиды, антиподы. Я приподнял руку в отмороженной перчатке и улыбнулся Гринграсс, сверкая заиндевевшими очками. Покачав головой, она вернулась к книге. Минуту передохнуть, дожидаясь, пока рукавицы нагреются естественным путем. Это от огня драконья кожа защищена идеально, а вот неосторожное обращение с ними в холоде может добавить трещин этому прекрасному теплоизолятору. Заодно и стекла очков отойдут. А, Гарри, так ты что, собрался на Слизерин? Я рассеянно кивнул. Успокойтесь уже. Мое желание очень слабо коррелирует с итогами предстоящего распределения. Но не попытаться я не могу. Но так нельзя. Там злодеи и темные маги. Ты же. Я выключил звук и максимально восстановил щиты. Вроде бы все сделано, но чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Что-то хочет быть другим. Я буду носить эту сумку постоянно, на уроках и на досуге, за обеденным столом и в факультетской гостиной. Оно близко, но не совсем. Здесь слишком много строгой магии, но не добавлено ни капли чуда. Вот оно. И мне кажется, я стащил потеплевшие перчатки и зашарил в мешке. Мне кажется, эта лицевая сторона сумки не хочет оставаться скучно ровной и однотонной. Похоже, мисс Лавгуд, я стал лучше понимать еще одну вашу любимую фразу. Что же вы со мной делаете? Рука, наконец, отыскала и вытащила наружу банку чернил. Я без опаски открыл ее. Я знаю, что сейчас мне ничего не помешает. Сосредоточимся на главном. Закрыть глаза, отрешиться от всего, кроме второго зрения. Чего не хватает в этом узоре? Банка поднялась на уровень глаз. Пользы здесь достаточно, не хватает красоты. Над сумкой переплелись недостающие кружева. Щедро плеснуть чернил. Сейчас хватит единого совершенного мазка, не стоит портить момент недоверием к чудесам. И почему бы в новом мире не подарить другое имя еще одному чуду? Люмос Селина. Сквозь веки пробилось сияние, вопреки названию щедро сдобренное ультрафиолетом. Сумку осветил невидимый источник света. Кто разговаривал со мной в хрустальном мире? Поначалу это были мысленные образы намерения, но в конце звучали четкие слова. Почему? Чей это был голос? Зачем мне передали истинный Асфаделий? Почему мне показалось, что он передан Луне? Мое ли это заклинание вообще? Там от меня только идея поучаствовала. Да и то, кто же говорил со мной? Кто хотел подарить людям новое заклинание? Хотел, но не мог сделать этого сам. Свет погас. Последняя деталь просится стать частью общего. Я взял остатки песка. Куда бы их? Какой глупый вопрос. Право слова. Станьте сами тем, чем вам хочется. Песчинки устремились вниз. Новая сеть легла на ткань, завершая картину. Словно заключительная деталь мозаики, внезапно вскрывающая до последнего момента остававшийся неясным замысел художника. Во втором зрении на меня летела индигово-синяя, исполненная россыпями солнечных звезд сова. Полнеба за ней занимала текущая серебром луна. Еще половину – родное небо Саргаса. Картина, нарисованная магией и видимая лишь магом. Я осторожно погладил сову по крылу. «Как мне вас не хватает, ночь, тебя и луны!» Откуда-то издалека пришла успокаивающая душу уверенность. «Всему свое время. Ты шуток не понимаешь. Я проснулся от того, что поезд никуда не ехал. Видимо, вторые сутки бодрствования сыграли злую шутку. Меня незаметно усыпило до самого вечера. Странно, что никто не растолкал. Хотя да, круг невнимания и силовое поле. Ничего, торопиться некуда. Впереди целый учебный год, и можно даже не надеяться, никуда он от меня не убежит». Я по-быстрому перекидал вещи из мешка в отделение сумки и зацепился за картинку на лицевой стороне. Тоже летящая на зрителя сова, но нарисованная упавшими на серую ткань чернилами. Общее направление брызг удивительным образом подчеркивает стремительность полета. На фоне совы проглядывает выцветший светлый круг. Видимо, поработал ультрафиолет из светового заклинания. Песчинки усеивают область неба и тела совы, изображая звезды и поблескивая неизвестной магией. Разбираться с этим некогда, отложим на более спокойное время. Я вышел из вагона на пустынный перрон и повернул к каретной площадке. Кортеж уже успел отъехать, но недалеко. Последняя повозка виднелась на дороге примерно в половине расстояния от станции до Хогвартса. Бежать и догонять их я, однако, не стал. Скорость кареты – километров 10 в час, длина дороги – чуть меньше мили. Идя экономным шагом, я прибуду позже минут на 20-30, только и всего. Пока МакГонагалл согласует бумаги, пока выведет гусят и прочитает речь, попаду к середине распределения. Моя фамилия почти в конце списка. Вечер был теплый и звездный. На воде виднелась россыпь лодочных фонариков, первокурсников опять перевозит по озеру. Воздух исходил поздним вереском, полынью и тиной от находящегося рядом водоема. Ночь, как хорошо бы ты сейчас здесь смотрелась. Обратил внимание на сумку. Песчинки в темноте светились, делая звездное небо настоящим. Одна картинка, для обычного зрения, вторая, для драконьего. Мне вдруг пришло в голову, что я никогда не смотрел на рисунки Луны вторым зрением. Вот ведь до чего очевидно, но теперь, когда я еще увижу хоть один, на распределение я опоздал. Нет, задачку из пункта в пункт я решил верно, но мне пришлось задержаться на входе. Сначала я наткнулся на запертые ворота. Кованые решетки пропустили кортеж и медленно закрылись. Калитка для пеших визитеров не реагировала на мои попытки открыть ее. Не отреагировала и невысокая ограда, когда я совершенно невежливо через нее перелезал. Но главное разочарование поджидало меня в холле. Хогвартс был холоден и равнодушен. Тот разум, огромный, нечеловеческий, но по-своему заботливый, что сопровождал меня каждый миг в привычном мне замке, здесь совершенно не ощущался. Возможно, глубоко спал, находился в коме или был мертв.